Николка волновался и робел. Кого же и как спросить получше, ничего не известно. Позвонил у двери флигеля, приютившегося в первом ярусе сада. Долго не откликались, но, наконец, зашлепали шаги, и дверь приоткрылась немного под цепочкой. Выглянуло женское лицо в пенсне и сурово спросило из тьмы передней. — Вам что надо? — Позвольте узнать. — Здесь живут. — Найтурс. Женское лицо стало совсем неприветливым и хмурым, стекла блеснули. — Никаких турс тут нету, — сказала женщина низким голосом. Николка покраснел, смутился и опечалился. «Это квартира 5!» «Ну да», — неохотно и подозрительно ответила женщина. «Да вы скажите, что вам?» «Мне сообщили, что турс здесь живут». Лицо выглянуло больше и пытливо шмыгнуло по садику глазом, стараясь узнать, есть ли еще кто-нибудь за Николкой. Николка разглядел тут полный двойной подбородок дамы. «Да вам что? Вы скажите мне!» Николка вздохнул и, оглянувшись, сказал. «Я насчет Феликс Феликсовича. У меня сведения». Лицо резко изменилось. Женщина моргнула и спросила. «Вы кто?» «Студент». «Подождите здесь». Захлопнулась дверь, и шаги стихли. Через полминуты за дверью застучали каблуки. Дверь открылась совсем и впустила Николку. Свет проникал в переднюю из гостиной. И Николка разглядел край пушистого мягкого кресла, а потом даму в пенсне. Николка снял фуражку, и тотчас перед ним очутилась сухонькая другая, невысокая дама со следами увядшей красоты на лице. По каким-то незначительным и неопределенным чертам, не то на висках, не то по цвету волос, Николка сообразил, что это мать Ная, и ужаснулся. Как же он сообщит? Дама на него устремила упрямый блестящий взор, и Николка пуще потерялся. Сбоку еще очутился кто-то, кажется, молодая и тоже очень похожая. «Ну, говорите же, ну, упрямо», — сказала мать. Николка смял фуражку, взвел на даму глазами и вымолвил. «Я...» Сухенькая дама, мать, метнула в Николку взор черный и, как показалось, ему ненавистный. И вдруг крикнула звонко, так что отозвалась сзади Николки в стекле двери. «Феликс убит!» Она сжала кулаки, взмахнула ими перед лицом Николки и закричала. «Убили! Ирина, слышишь? Феликса убили!» У Николки в глазах помутилось от страха, и он отчаянно подумал. «Я ж ничего не сказал, боже мой!» Толстая в пенсне мгновенно захлопнула за Николкой дверь. Потом быстро-быстро побежала к сухонькой даме, охватила ее плечи и торопливо зашептала. «Ну, Марья Францевна, ну, голубчик, успокойтесь!» Нагнулась к Николке, спросила, «Да может быть, это не так, господи, вы же скажите, неужели?» Николка ничего на это не мог сказать. Он только отчаянно глянул вперед и опять увидал край кресла. «Тише, Марья Францевна, тише, голубчик, ради бога, услышит, воля божья!» — лепетала толстая. Мать Найтурса валилась навзничь и кричала, «4 года! 4 года! Я жду, все жду, жду!» Тут молодая из-за плеча Николки бросилась к матери и подхватила ее. Николке нужно было бы помочь, но он неожиданно бурно и неудержимо зарыдал и не мог остановиться. Окна завешаны шторами, в гостиной полумрак и полное молчание, которым отвратительно пахнет лекарством. Молчание нарушила, наконец, молодая. Это самая сестра. Она повернулась от окна и подошла к Николке. Николка поднялся с кресла, все еще держа в руках фуражку, с которой не мог разделаться в этих ужасных обстоятельствах. Сестра поправила машинально завиток черных волос, дернула ртом и спросила. — Как же он умер? — Он умер, — ответил Николка самым своим лучшим голосом. — Он умер, знаете ли, как герой. Настоящий герой. Всех юнкеров вовремя прогнал в самый последний момент. А сам, — Николка рассказывая, плакал, — а сам их прикрыл огнем. И меня чуть-чуть не убили вместе с ним. Мы попали под пулеметный огонь. Николка и плакал, и рассказывал в одно время. Мы, только двое остались. И он меня гнал и ругал, и стрелял из пулемета. Со всех сторон наехала конница, потому что нас посадили в западню. Положительно, со всех сторон. А вдруг его только ранили? «Нет», — твердо ответил Николка и грязным платком стал вытирать глаза и нос и рот. «Нет, его убили. Я сам его ощупывал, в голову попала пуля и в грудь. Еще больше потемнело. Из соседней комнаты не доносилось ни звука, потому что Мария Францевна умолкла, а в гостиной, тесно сойдясь, шептались трое. Сестра Най Ирина, та толстая в пенсне, хозяйка квартиры Лидия Павловна, как узнал Николка, и сам Николка. «У меня с собой денег нет», — шептал Николка. «Если нужно, я сейчас сбегаю за деньгами, и тогда поедем». «Я денег дам сейчас», — гудела Лидия Павловна. «Деньги-то это пустяки, только вы ради бога добейтесь там. Ирина, ей ни слова не говори, где и что. Я прямо и не знаю, что делать». «Я с ним поеду», — шептала Ирина. «И мы добьемся. Вы скажете, что он лежит в казармах, и что нужно разрешение, чтобы его видеть». «Ну-ну, это хорошо, хорошо». Толстая тотчас засеменила и в соседнюю комнату, и оттуда послышался ее голос, шепчущий, убеждающий. «Мария Францевна, ну лежите ради Христа! Они сейчас поедут и все узнают. Это юнкер сообщил, что он в казармах лежит». «На нарах?» — спросил звонкий, и, как показалось, опять Николке ненавистный голос. «Что вы, Мария Францевна, в часовне он, в часовне». «Может, лежит на перекрестке, собаки его грызут». «Ах, Мария Францевна, ну что вы говорите? Лежите спокойно, умоляю вас». «Мама стала совсем ненормальной за эти три дня», — зашептала сестра Ная и опять отбросила непокорную прядь волос. И посмотрела далеко, куда-то, за Николку. «А, впрочем, теперь все вздор». «Я поеду с ними», — раздалось из соседней комнаты. Сестра моментально встрепенулась и побежала. «Мама, мама, ты не поедешь, ты не поедешь! Юнкер отказывается хлопотать, если ты поедешь. Его могут арестовать. Лежи, лежи, я тебя прошу!» «Ну, Ирина, Ирина, Ирина, Ирина!» Раздалось из соседней комнаты. «Убили, убили его! А ты что? Что же ты, Ирина? Что я буду делать теперь, когда Феликса убили? Убили! И лежит на снегу, думаешь ли ты?» Опять началось рыдание, и заскрипела кровать, и послышался голос хозяйки. «Ну, Мария Францевна, ну, бедная, ну, терпите, терпите!» «Ах, господи, господи!» — сказала молодая и быстро пробежала через гостиную. Николка, чувствуя ужас и отчаяние, подумал в смятении. «А как не найдем? Что тогда?» У самых ужасных дверей, где, несмотря на мороз, чувствовался уже страшный тяжелый запах, Николка остановился и сказал. «Вы, может быть, посидите здесь, а то там такой запах, что, может быть, вам плохо будет». Ирина посмотрела на зеленую дверь, потом на Николку и ответила. «Нет, я с вами пойду». Николка потянул за ручку тяжелую дверь, и они вошли. Вначале было темно, потом замелькали бесконечные ряды вешалок пустых. Вверху висела тусклая лампа. Николка тревожно обернулся на свою спутницу, но та ничего, шла рядом с ним, и только лицо ее было бледно, а брови она нахмурила. Так нахмурила, что напомнила Николке Найтурса. Впрочем, сходство мимолетное. У Ная было железное лицо, простое и мужественное. А эта красавица. И не такая, как русская, а, пожалуй, иностранка. Изумительная, замечательная девушка. Этот запах, которого так боялся Николка, был всюду. Пахли полы, пахли стены, деревянные вешалки. Ужасен этот запах был до того, что его можно было даже видеть. Казалось, что стены жирные и липкие, а вешалки лоснящиеся, что полы жирные, а воздух густой и сытный, падалью пахнет. К самому запаху, впрочем, привыкнешь очень быстро, но уже лучше не присматриваться и не думать. Самое главное — не думать, а то сейчас узнаешь, что значит тошнота. Мелькнул студент в пальто и исчез. За вешалками слева открылась со скрипом дверь, и оттуда вышел человек в сапогах. Николка посмотрел на него и быстро отвел глаза, чтобы не видеть его пиджака. Пиджак лоснился, как вешалка, и руки человека лоснились. «Вам что?» — спросил человек строго. «Мы пришли», — заговорил Николка по делу. «Нам бы заведующего. Нам нужно найти убитого. Здесь он, вероятно». «Какого убитого?» — спросил человек и поглядел из-под лобья. «Тут вот на улице три дня, как его убили». — Ага, стало быть, юнкер или офицер. И гайдамаки попадали. — Он кто? Николка побоялся сказать, что Найтурс именно офицер, и сказал. — Ну да, и его тоже убили. «Он офицер, мобилизованный гетманом», — сказала Ирина. «Найтурс». И пододвинулась к человеку. Тому было, по-видимому, все равно, кто такой Найтурс. Он боком глянул на Ирину и ответил, кашляя и плюя на пол. «Я не знаю, як тут быть. Занятия уже кончены, и никого в залах нема. Другие сторожа ушли, трудно искать. Очень трудно. Бо трупы перенесли в нижние кладовки. Трудно. Дуже трудно». Ирина Най расстегнула сумочку, вынула денежную бумажку и протянула сторожу. Николка отвернулся, боясь, что честный человек-сторож будет протестовать против этого, но сторож не протестовал. «Спасибо, барышня», — сказал он и оживился. «Найти можно, только разрешение нужно. Если профессор дозволит, можно забрать труп». «А где же профессор?» — спросил Николка. «Они здесь, только они заняты. Я не знаю. Доложить?» «Пожалуйста, пожалуйста, доложите ему сейчас же», — попросил Николка. «Я его сейчас же узнаю, убитого». «Доложить можно», — сказал сторож, и повел их. Они поднялись по ступенькам в коридор, где запах стал еще страшнее. Потом по коридору, потом влево, и запах ослабел и посветлело, потому что коридор был под стеклянной крышей. Здесь и справа, и слева двери были белы. У одной из них сторож остановился, постучал, потом снял шапку и вошел. В коридоре было тихо, и через крышу сеялся свет. В углу вдали начинало смеркаться. Сторож вышел и сказал: «Зайдите сюда». Николка вошел туда. За ним Ирина Най. Николка снял фуражку и разглядел первым долгом черные пятна лоснящихся штор в огромной комнате и пучок страшного острого света, падавшего на стол, а в пучке черную бороду и изможденное лицо в морщинах и горбатый нос. Потом подавленный оглянулся по стенам. В полутьме поблескивали бесконечные шкафы, и в них мерещились какие-то уроды, темные и желтые, как страшные китайские фигуры. Еще вдали увидал высокого человека в жреческом кожаном фартуке и черных перчатках. Тот склонился над длинным столом, на котором стояли, как пушки, светлее зеркалами и золотом в свете спущенной лампочки под зеленым тюльпаном микроскопы. «Что вам?» — спросил профессор. Николка по изможденному лицу и этой бороде узнал, что он именно профессор, а тот жрец меньше, какой-то помощник. Николка кашлянул, все глядя на острый пучок, который выходил из лампы, странный, изогнутый, блестящий, и на другие вещи, на желтые пальцы от табаку, на ужасный отвратительный предмет, лежащий перед профессором, человеческую шею и подбородок, состоящий из жил и ниток, утыканных, увешанных десятками блестящих крючков и ножниц. «Вы родственники?» — спросил профессор. У него был глухой голос, соответствующий изможденному лицу и этой бороде. Он поднял голову и прищурился на Ирину Най, на ее меховую шубку и ботики. «Я его сестра», — сказала Най, стараясь не смотреть на то, что лежало перед профессором. «Вот видите, Сергей Николаевич, как с этим трудно. Уж не первый случай. Да может, он еще и не у нас. В чернорабочую ведь возили трупы?» «Возможно», — отозвался тот высокий и бросил какой-то инструмент в сторону. «Федор!» — крикнул профессор.